Гэри Бронбек. Человек с мешком. Когда я был мальчишкой, на одной улице с нами, а точнее через 4 дома от нашего, жил человек, который убил свою 5-летнюю дочь. Я не могу сказать «убил случайно», потому что все годы знакомства моей семьи с Эрлом и Патрисией Спенсер, Эрл говорил о смерти Кэти так, если вообще говорил, словно с его стороны это был рассчитанный и преднамеренный поступок, кульминация какого-то злобного плана, тщательно подготовленного и безупречно исполненного. Он говорил о деталях своего преступления с такой глубокой убежденностью, что любой слушатель почти верил, будто Эрл намеренно лишил ее жизни. Самому Эрлу очень хотелось, чтобы мы верили в его вину, и мы притворялись, что верим, но молча и дружно прощаем его. Так было проще жить, хотя никто из нас не говорил об этом вслух. Эрлу было проще винить в смерти Кэти себя, чем принять возможность того, что мы живем в дурацкой вселенной, где все всегда было, есть и будет досадной случайностью. Начиная с формирования молекулы симметричных протеинов, которая закончилась двойной спиралью, а затем, вуаля, на нашей планете появилось человечество. Мне было 9 лет в то утро, когда погибла Кэти Спенсер. Американские войска все еще были во Вьетнаме. Ричард Никсон был президентом. Было 29 октября, и у всех домов на 10-й Северной улице появилось две общих черты. Фонарики в виде хэллоуинских тыков и груды осенних листьев, которые сгребали к обочине, оставляя или неподалеку от дорожки, или у самых деревьев. Воздух был наполнен запахом осенних костров и листьев, сгоревших в них прошлой ночью. В те времена еще разрешалось сжечь листья. И, Господи, как же мне не хватает порой того неотъемлемого запаха осени. Каждый ребенок так и слышал, как тикает таймер до начала ночи попрошаек. Все, кому не исполнилось 12, слышали только тиканье и думали только о том, что будет вечером. Я сгребал листья во дворе перед домом. Мне нравилось это занятие. Я любил делать из листьев большую кучу, потому что в нее можно было прыгать потом с разбега, смотреть, как разлетаются осенние цвета, слышать тот особенный сухой хруст, на который способны только осенние листья, когда ветер гонит их по холодным дорожкам. Иногда я прятался в куче и потом выскакивал с чудовищным криком, когда рядом оказывался кто-то из друзей. Одно из любимых развлечений детства — слышать, как визжит от ужаса приятель, которого ты только что успешно напугал до мокрых штанов. «Эй, Томми!» — крикнула мне Кэти Спенсер. Она подпрыгивала и махала руками, словно сигнали летающему самолету. На Кэти был костюм Вильгельмины В. Витчепу, любимой ведьмочки из детского телешоу H.R. Рафстафа. Я сам любил Орсона Вультура, но это знали только Кэти и мои родители. Я помахал ей в ответ. «Ты забыла надеть нос!» Она засмеялась и закатила глаза. «Глупый! Но ты же его не надела! Слушай, а выглядит действительно здорово!» Кэти улыбнулась мне и показала на растущую кучу моих листьев, а потом на другую, футь от подъездной дорожки к ее дому. «Много листьев, а?» «Ага». «А мне еще можно пойти с тобой за конфетами?» Она так испуганно на меня смотрела, словно я мог сказать «нет». А ведь мы уже 3 года вместе ходили пугать соседей и получали за это конфеты на Хэллоуин. С Кэти это было весело. «Не знаю», — сказал я. «И ты забыла надеть свой нос». Она показала мне язык и рассмеялась. «У нас с тобой будут лучшие костюмы». «Ага. Спасибо, Томми». «Да пожалуйста». «Так много листьев». Она зачерпнула горсть из кучи и уткнулась в них лицом, глубоко вдыхая. «Красивые». Кэти бросила листья, снова улыбнулась, помахала мне и зашагала к своей калитке. А я вернулся к своему занятию, удвоив скорость, и не мог перестать улыбаться. Кэти на всех так действовала. Она была милой, вежливой, иногда хитрой и всегда со всеми дружила. С ней невозможно было не подружиться. А еще Кэти была умственно отсталой. Тогда никто еще не говорил о синдроме Дауна, не называл ее девочкой с подарками развития или с особыми нуждами. Таких слов в современном их значении тогда просто не существовало. Таких, как эти, называли дебилами и точка. Это не было оскорблением. Нет, чтобы оскорбить, нужно было вспомнить слово «монголоид», а этого слова в нашем районе не говорили и никому не позволили бы сказать. Ей тогда было 5. Почти 6, уточняла она при первой же возможности. Но Кэти было суждено навсегда остаться 3-летней. И как все 3-летки, Кэти могла быть, как говорила моя мама, мелкой поганкой. Когда я оглянулся, Эрл Спенсер торопливо шагал по дорожке от двери. В одной руке он нес коробку с обедом, в другой — ключи от автобуса. На самом деле, автобус Эрла был просто большим пассажирским фургоном, в который помещалось человек 12. Каждый день Эрл ездил по маршруту из одного конца Седер-Хилл в другой, потом на окраину, где разворачивался и возвращался той же дорогой. Городской совет заключил контракты с Эрлом и 3 другими водителями, у каждого был свой автобус, чтобы охватить маршрутами весь город. Большую часть года особой потребности в автомобилях не было. Зато последние 2,5 месяца каждого года становились часом пик. Множество людей стремились пораньше купить все необходимое ко Дню Благодарения, к Рождеству или в последний миг успеть с украшениями и конфетами на Хэллоуин. Эрл быстро помахал мне на ходу, забрался в кабину своего автобуса и завел мотор. Я посмотрел на свои заслуженные часы с Суперменом и понял, что Эрл опаздывает на 15 минут. Он посигналил, помахал на прощание Патриси и задним ходом двинул на улицу. А куча листьев, футь от этой дорожки, шевельнулась. Много листьев. Я до сих пор не знаю, как понял тогда, что это Кэти, а не просто осенний ветер. Мелкая поганка. Я просто знал. Точка. Я бросил грабли и побежал к автобусу. Я несся во весь дух и кричал мистеру Спенсеру: «Стоп, стоп, стоп!» Но он либо не слышал меня, либо не понимал, что происходит, пока не взглянул в зеркальце заднего вида и не увидел, что я стою посреди улицы, а с моих штанов капает кровь. Кровь Кэти. Потому что я поскользнулся на следах его колес и упал. Я помню громкий хлопок в тот миг, когда автобус выехал через кучу листьев на улицу. Он переехал ее голову, но это я узнал только позже. Я помню, как из листьев плеснул широкий веер ярко-красного, как это красное попало на задние дверцы автобуса, который показался вдруг очень-очень белым. А то, что она умерла сразу, было ведь своего рода благословением, верно? Я помню, как посмотрел вниз и увидел, как дрожит в листве рука Кэти. Непроизвольное сокращение мышц, но тогда я подумал, что она еще жива. Помню, как поднял глаза и увидел, что вторая рука волочится за задним бампером. И это доказывало, что она все еще была жива, потому что наверняка схватилась бы за бампер. Вильгельмина В. Витчепу, которой Кэти оделась, умела останавливать машины простым движением. Я поскользнулся на крови, вскочил на ноги и снова закричал мистеру Спенсеру: «Она не очень пострадала! Она не очень пострадала!» А потом развернулся, упал на колени и начал вытаскивать Кэти из мокрой и раздавленной кучи листьев. Позже мне сказали, что я пытался сложить ее голову из осколков и кусочков мозга, которые остались в куче, а потом, когда больше не находил обрывков, начал добавлять сломанные веточки и обрывки листьев. Позже мне сказали, что Эрл Спенсер стоял у капота своей машины и выл, как раненый зверь. Все это рассказали мне родители. И я так никогда и не переспросил, так ли все было на самом деле. Я один видел, что случилось, поэтому полиция допрашивала меня первым. Я помню, что мама за все это время стояла рядом со мной на коленях и держала меня за руку. Я рассказал обо всем, что видел, вплоть до момента, когда начал выкапывать Кэти из листьев. После этого я ничего не помнил. «У него шок», — сказал один из полицейских. «Его лучше отвезти в больницу». Я показал им на середину улицы. «Что он делает?» Мама и полицейские посмотрели туда, но ничего не увидели. «Но он же там!» — сказал я. «Видите? Человек с мешком!» Мама покачала головой и обняла меня за плечи. «Милый, нигде на улице не видно человека с мешком». «Так», — сказал полицейский, — «у него галлюцинации. Мы немедленно забираем его в больницу». Я обернулся. У меня закружилась голова, и меня повело на каталку с черным пластиковым мешком, в который сложили то, что осталось от тела Кэти. В этот мешок я ткнулся локтем, и что-то внутри громко и влажно хлюпнуло, зашевелилось, как куча листьев. Я представил себе руки Кэти в этом мешке и попытался найти застежку, открыть мешок, пока Кэти не захлебнулась своей крови и кусочках. А потом смотрел, как ее останки грузят в фургон коронера, который мы, дети, всегда называли труповозкой. Меня вдруг затошнило от этого названия, и почему-то я тогда помахал ей вслед, прошептав «Пока, Витчипу». Я ждал, что ее рука высунется из мешка помахать мне в ответ. «А мне еще можно пойти с тобой за конфетами?» Но в ней уже совсем не осталось жизни. В больнице мне сделали укол, от которого так захотелось спать, что дороги домой я не помнил и даже не заметил, как папа несет меня на руках в мою спальню. Проснулся я часа в 4 утра и не сразу сообразил, где нахожусь, а потом увидел свою полку с фигурками монстров Авроры и перевел дыхание, которое незаметно для себя задержал. Я встал, оделся, обул ботинки. Заметил, что мама оставила стакан воды на столике у кровати, и это было здорово, потому что мне хотелось пить. Мама всегда заботится о таких вещах. Я выпил воду и подошел к окну. Моя комната была в передней части дома, и окно выходило на улицу. Я хотел увидеть то место, где погибла Кэти, и был готов тихо выбраться наружу, если придется. На улице было светлее, чем обычно бывает ночью. Я одернул занавеску и увидел человека с мешком. Он шел по центру улицы. И у каждого дома он останавливался и начинал ворошить кучи листьев, словно в поисках. Не знаю чего. Добравшись до дома Кэти, он положил свой мешок на землю. Мешок засветился ярким серебряным светом изнутри и начал ворошить листья кучи, в которой погибла Кэти. Я удивился, что никто из соседей еще не убрал эту кучу. Никто не сомневался, что после этого утра ни Эрл, ни Патрисия не захотят больше видеть эти листья. А потом я понял, что на самом деле кучу убрали, что человек с мешком перебирает что-то вроде, ну, призраков листьев, и эти призраки светятся ярким серебром. Когда он добрался до середины, в которой находилось тело Кэти, появился мягкий синий свет, вроде как очерчивающий человеческое тело, раздавленное, изломанное и мертвое тело. Мама спит очень чутко и просыпается от любого звука, так что мне чудом удалось не разбудить ее, когда я крался вниз к двери. Я двигался так тихо, что не разбудил ни ее, ни папу. Чем ближе я подходил к человеку с мешком, тем лучше видел, что даже кровь Кэти оставила после себя призрак. Там, где раньше был черный гладкий асфальт, тянулись полосы того же голубого цвета. Человек с мешком подбирал что-то в призрачной крови и в листьях, и дальше по улице. Я присмотрелся и понял, что это маленькие синие кусочки, и не очень маленькие, разбросанные по улице даже дальше, чем заехал сегодня автобус мистера Спенсера. «Они слишком быстро открывают такие места», — сказал человек с мешком, продолжая что-то собирать. «Забывают, что другие машины могут подхватить колесами мельчайшие частицы и унести их на шинах очень далеко. А, вот он». Он понял что-то вроде осколка синего стекла, но я подошел ближе и увидел, что это осколок черепа, только синий. «Да», — ответил он на вопрос, который я еще не задал. «Даже твои кровь и кости тоже оставляют призраков». «Так этим вы и занимаетесь. Ищете недостающие куски». Он остановился, улыбнулся мне. Улыбка у него была грустная и жуткая. И сказал. «Ты быстро схватываешь». «Я понял, что с тобой будут проблемы, как только ты увидел меня этим утром». Я попятился. «Я никому не скажу. Клянусь, клянусь, пожалуйста, не убивайте меня!» «Не убивать?» — удивился он. «С какой стати мне убивать первого человека, который разглядел меня за долгое время? Не говоря уж о том, что он пришел со мной поговорить». Он нашел еще один кусочек, но я не хотел присматриваться. «Просто чтобы ты знал», — сказал он, продолжая свою работу. «Кэти почти не чувствовала боли. Я не стану лгать тебе, Томми. Один миг боли и давления все-таки был. Вроде того, когда у тебя сильно забит нос, а ты хочешь чихнуть. Пару секунд тебе больно, и ты чувствуешь только, как нарастает давление. Было с тобой такое?» Я кивнул. «В прошлом году, когда я болел гриппом, было больно». «Очень больно?» Я задумался. «Нет, вроде не очень. Все так, как вы сказали». «Вот такую боль Кэти и почувствовала. Только ее и больше ничего. Все стало ярким, и она выскочила из тела раньше, чем случилось самое худшее». Он остановился и посмотрел на меня. «Я хочу сказать, что она не страдала. Ты понимаешь?» Я чувствовал, как в горле все сжимается, в носу становится мокро, а глаза начинают жечь. Я не хотел плакать. «Да, сэр», — ответил я. «Это хорошо, потому что она была очень хорошая, собиралась идти со мной за конфетами, она собиралась быть...» А больше я ничего не сказал, потому что слезы взяли свое, и меня начало трясти. Я чувствовал себя таким одиноким, таким грустным, таким беспомощным и виноватым. Я почти всегда следил, чтобы с Кэти ничего не случилось, а в это утро так увлекся сгребанием листьев. А если бы не это, я увидел бы, как она забирается в ту кучу. Если бы я... «Пожалуйста, не делай так, Томми», — сказал человек с мешком. «Я не о слезах. Ты оплакиваешь смерть друга. Так оно и должно быть. Это нормально. И я бы удивился, если бы ты не плакал. Но не смей винить себя в том, что произошло». «Но если бы я... если бы я не...» «Если бы ты что? Увидел, как она забирается в ту кучу, и смог предупредить миссис Спенсер, то ничего бы не случилось. А что, если бы ты за минуту до этого ушел в туалет? Винил бы себя за то, что тебе захотелось пописать, а не присматривать за Кэти. А если бы мама позвала тебя в дом? Ты собираешься испортить себе детство постоянными «если бы». Да, я могу читать твои мысли, но не все, только самые громкие. А сейчас ты думаешь очень громко». Я посмотрел на него и перевел дыхание. «Я уже так по ней соскучился». «Неудивительно. Она была чудесной девочкой. И нет ничего плохого в том, чтобы скучать по тем, кого любишь». Я начал было протестовать, но понял, что он прав. Я любил ее, как любил бы родную сестру. «И она это знала, Томми. Она это знала». Я вытер нос рукавом, потом утер глаза ладонями. «А я могу чем-то вам помочь?» «Да», — сказал он, возвращаясь, чтобы развязать свой мешок. Внутри серебристый свет был таким ярким, что я опять удивился, почему он до сих пор никого не разбудил. «Только те, кто видит меня, могут увидеть призрачный свет», — сказал он. «Перестань ты так волноваться». Я посмотрел на открытый мешок. «Вы хотите, чтобы я помог вам собрать кусочки? Или что-то оттуда достал?» Он покачал головой. «Нет. Но, может, ты хочешь что-то туда положить?» Я уставился на него. «Но у меня ничего нет». «Есть. Еще как есть. Если ты не положишь это туда, я не смогу собрать призрак Эти. А если я не смогу его собрать, то никто и не вспомнит, что она вообще жила на свете. Нет, конечно, ты и твои родители, и ее родители, и ваши соседи некоторое время будете ее помнить. Но с годами ты станешь старше. Воспоминания о ней начнут бледнеть, станут неточными, неважными, ненужными, А однажды, наступит день, когда все, кто жил на этой улице, умрут, ничего не рассказав о Кэти тем, кто останется. Тем, у кого не было шанса увидеть ее улыбку, услышать то ее жуткое хихиканье или узнать, как она вредничает на своем дне рождения, вспоминая Рождество. Сейчас это кажется тебе невероятно далеким будущим, Томми. Но поверь, все произойдет в мгновение ока. Часть моей работы — это собирание частичек разбитых призраков. Но мне нужно еще и... Мне нужно найти клей, который можно сделать их снова цельными. Как модели моих монстров? Он задумался над моими словами. Неплохое сравнение, весьма неплохое. Да, как фигурки твоих монстров. Я могу сбегать домой, принести вам клей и положить его в мешок. Это очень хороший клей. Вы смотрите, чтобы он не попал на пальцы, потому что он быстро сохнет, воняет и клеится, и вы же не про обычный клей говорили, правда? Он снова улыбнулся. Ты не перестаешь меня удивлять. Этого у тебя не отнимешь. Мне было плохо. Хотелось пить. Я устал и понимал, что могу снова расплакаться. Я не понимал, о чем он говорит. Я знал только, что ему не нужно. Я подошел к куче призрачных листьев и посмотрел на синеватую, как дым, форму, которая осталась на месте тела Кэти. Мне даже хотелось опуститься на колени и прикоснуться к ней, но что, если моя рука пройдет насквозь? Что, если я не удержусь и упаду? Что тогда со мной будет? «Хочешь знать, почему мой мешок такой большой и почему он так ярко сияет?» «Да, сэр». Он опустился рядом со мной на колени, и мы вместе уставились на синеватый силуэт в призрачной листве. «Моя работа самая тяжелая из всех, скажем так, похоронных. Я должен собирать недостающие кусочки разбитых призраков детей, которые умерли слишком рано. Рак, голод, насилие, равнодушие и жуткие-жуткие несчастные случаи, как вот этот. Все они остаются без каких-то своих частей. Иногда, как в случае с Кэти, кусочков больше, чем обычно, но чего-то не хватает у всех. И мне нужно искать эти части, а потом пытаться собрать этих детей заново, чтобы они не были забыты. Вот что такое на самом деле призраки, Томми. Наши забытые воспоминания, получившие вечную жизнь за пределами нашей памяти и наших сердец. Ты понимаешь? Кажется, да. Он подтянул мешок ближе. «Мой мешок так набит и так сильно сияет, Томми, потому что он полон разбитых призраков детей, которых я собрать не могу. Там есть даже призраки тех, кто умер сотни, а то и тысячи лет назад. И я никогда не смогу их собрать, потому что их забыли все, кроме меня. Хочешь знать, почему я не могу их починить?» Я почувствовал, что на глаза опять наворачиваются слезы, но я был готов, и мне почти удалось не заплакать. «Потому что люди, у которых вы просили клей, сказали вам нет?» «Именно так. А проснувшись на следующее утро, они забывали меня раньше, чем поднимали из кровати. Я становился для них только сном. И все маленькие разбитые души детей в моем мешке оставались внутри навсегда. Они не могут даже понять, что они не одни. Все они заперты в своем одиночестве, в своей печали. Каждый помнит миг своей смерти до мелочей, до каждой жуткой секунды. Время от времени мне удается немного скрасить их одиночество. Я могу открыть мешок, вынуть кого-то и немного с ним поговорить, но этого мало. То, что они пережили в свои последние мгновения, остается с ними навечно после смерти. А это плохо, Томми. Это чертовски погано. И ты хочешь такого же для Кэти? Боже, нет. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя одинокой и забытой. Я не хочу, чтобы она думала, что ее никто не любил. Тогда дай мне то, что мне нужно. Точнее, дай мне то, что нужно сюда положить. Я не понимаю. «Простите, но я правда не понимаю». Он смотрел мне в глаза и не моргал. Если бы ты мог, ты бы умер, чтобы вернуть ее. Любишь ли ты ее настолько, чтобы это сделать? Готов ли ты отдать свою жизнь, чтобы вернуть ее обратно в этот мир? Я не хочу умирать! Пожалуйста! Большинство людей не хочет умирать, Томми. Я и не прошу тебя умереть. Я спрашиваю о другом. Если бы ты мог вернуть ее, отдав свою жизнь, ты это сделал бы? Я... Он поднял палец, чтобы я замолчал. Прежде чем ты ответишь, ты должен кое-что узнать. Если ты скажешь «да», если ты отдашь мне это желание предложить свою жизнь в обмен на то, что Кэти вернется в мир, ты больше никогда не сможешь заключить такую сделку. Хочешь — верь, хочешь — нет, Томми. Но шанс заключить такую сделку дается только один раз. И только раз это можно сделать, не убив себя. Если ты согласишься и отдашь мне то, что нужно, чтобы собрать Кэти, ты больше никогда не сможешь такого проделать. Через 10, 20, 30 лет у тебя может появиться жена и свои собственные дети. Они могут заболеть, могут оказаться на пороге смерти. А ты не сможешь использовать свою волшебную карту. Я прошу тебя не о мелочи. Так вот почему столько людей вам отказывали и оставляли в вашем мешке разбитых детей. Он кивнул. Я посмотрел на синеватый силуэт тела Кэти. «А могу я задать вопрос, прежде чем вам отвечу?» «Конечно». «Почему такое вообще происходит? То есть почему дети, как вы сказали, умирают от рака или от жестокости, или от голода? Почему кому-то должно быть так больно, плохо и одиноко?» «Посмотри на меня, Томас Франклин Айрленд». Я посмотрел. «Я скажу тебе то, чего за многие тысячи лет моей работы слышали не больше 4 человек. Слушай внимательно. Для всего этого есть причина. Все мы движемся к чему-то настолько невероятному, прекрасному, чудесному, что когда оно наконец произойдет, все смогут оглянуться на дикость, голод, болезни, страдания, одиночество, страх и бедность и сказать: «Оно того стоило». Чтобы прийти к этому, получить эту чудесную штуку, все страдания и боль всех живых существ с начала времен того стоили. Я не могу сказать тебе, что это будет, Томми, потому что я не знаю. Мне не сообщали подробностей. Я просто уборщик. Я вытер глаза и втянул сопли. Она правда была чудесной девчонкой. Да, да, она была. Я поднялся. Да. На миг мне показалось, что он не понял. Ты хочешь сказать... Да, я отдал бы жизнь за то, чтобы ее вернуть. Он протянул мне мешок. Тогда, пожалуйста, брось это внутрь. Я посмотрел вниз и увидел, что у меня в руках лежит что-то вроде сине-серебряного листа. Я осторожно вытянул руки над мешком и развел ладони. Лист полетел вниз, его словно подхватил невидимый ветер. Его мотало вперед-назад, вперед-назад. Я почувствовал, хотя в то время у меня не хватило бы словарного запаса, чтобы это определить, как печаль уходит из моих глаз. «Я буду ее помнить», — сказал я, — «и постараюсь, чтобы ее помнили и другие». «Я знаю», — сказал человек, потянув мешок за завязки. «Кэти уже не будет забыта вместе с остальными. Ты сделал это. Ты сделал отличную вещь, Томми. Плохо, что ты никому не сможешь об этом рассказать». «Почему?» Он улыбнулся в последний раз. «А как ты думаешь, тебе поверят?» Я пожал плечами. «Наверное, нет». «Ты еще такой ребенок, Томми. Возможно, мы когда-нибудь снова встретимся». «Было бы неплохо». Он кивнул в сторону моего дома. «Примерно через 5 минут твой папа встанет в туалет, а потом заглянет в твою комнату. Тебе лучше к тому времени оказаться в постели». Я посмотрел на дом, а потом повернулся обратно. «Я буду очень тихо идти, и уходил я тоже тихо. Мама легко просыпается». Но его уже не было. Моя мать умерла от эмфиземы. Я никак не мог ее спасти. Отец умер от рака. Я никак не мог его спасти. Они оба страдали. Ужасно и долго. Я женился. У нас родилась маленькая дочь. Ей было 6 дней, когда она покинула наш мир, не дождавшись даже собственного имени. Я никак не мог ее спасти. Мне нечего было предложить в обмен на ее жизнь. Через 5 месяцев после этого моя жена покончила с собой. Я чувствовал, что к этому идет, но ничего не мог предложить в обмен на ее жизнь. Я часто вижу человека с мешком. В новостях, в съемках с мест аварий, на фотографиях деревень в голодающих странах, на фото с мест преступлений, где ребенка или нескольких детей убивали или мучили, били или забывали. Он всегда маячил на фоне. Ждал, когда все уйдут, чтобы начать собирать разбитые призраки детей. Я никогда не спрашивал, видят ли его другие, потому что знал, они не могут его видеть. Только раз во время экстренного репортажа о человеке, который до смерти затряс своего 4-месячного сына, я увидел, как он машет в камеру и произносит одними губами: «Кэти передает привет». Моя мать, мой отец, моя дочь, моя жена. Я мог бы спасти любого из них, если бы не... Но неужели я готов разрушить остаток своей жизни вечными «если бы» и «если бы я не...»? Когда становится особенно тяжко, когда я ненавижу себя за то, что был импульсивным ребенком, или думаю, что он всегда знал, что меня ждет, и просто манипулировал мною, потому что ему была невыносима мысль о том, что в его мешке будет страдать от одиночества очередной разбитый призрак, когда я мечтаю о том, как найду его снова, как ухвачу за горло и буду сжимать, тогда я вспоминаю его слова. Все мы движемся к чему-то настолько невероятному, прекрасному, чудесному, что, когда оно, наконец, произойдет, все смогут оглянуться на дикость, голод, болезни, страдания, одиночество, страх и бедность и сказать: «Оно того стоило». Чтобы прийти к этому, получить эту чудесную штуку. Все страдания и боль всех живых существ с начала времен того стоили. Я помню. И думаю о том, доживу ли я до тех дней. Я знаю, что нет, что я умру, и обо мне позабудут. Но в ночи, когда меня тошнит от ненависти, я вспоминаю эти слова, вспоминаю улыбку Кэти и прощаю себя ненадолго. Хотя бы до утра. И я могу надеяться. Иногда это помогает, не сильно, но все же. И я засыпаю под эхо 1000 голосов детей, зовущих из глубины дерюжного мешка. Гэри Бронбек. «Человек с мешком». Рассказ читал Олег Булдаков.